Личинкой в специальной тесной клетке занялся доктор Уэрнер, при помощи лечебного каракеш наблюдая за процессами в черве и стараясь не отвлекаться на страшные воспоминания, мелькавшие на экране. Доктор Маккензи всего за несколько минут достиг успеха. Бывший Апофис покинул своего хоста впервые с момента подселения. Суджанха и Мачелло вместе проконтролировали, как душа хоста с его раздробленным сознанием шизофреника переселяется в бездушное тело клона, на белиск невыращенного, а синтезированного, как потом душа последней из трех имевшихся личинок, не считая относительно лояльную тилковскую, перебрасывается устройством в человеческое тело, начавшее отказывать. Экстренное вселение червя обратно мало помогло. Детское сознание личинки растворилось в памяти взрослого тела Гаулда и никаких функций по поддержанию тела не выполняло. На этом этапе помог монах Шишантонг, при помощи ваджры гармонизировавшей электрическое поле на время, достаточное для транспортировки на Алтаир. Вторая группа с земли, включавшая и навязавшуюся Суджанху и Мачелло, прибыла всего лишь спустя примерно четверть часа с момента, когда Харлан завершил тестирование отремонтированного комплекса создания андроидов. Команда Слая нашла, где ковыряться, на сей раз без особых приключений. Охранники охраняли. Итачи тоже толково занял время, заручаясь личной благодарностью Харлана за трансформацию материи прямо в его механическом теле, за замену стальных марок металла на наквада или триниум. Ученые и изобретатели сообща справились с ускоренным созданием двух одинаковых андроидов всего за 29 минут ровно, а Нил засекал длительность кудахтанья. Сочетание технологий послужило ключом к успеху, план удался. Оба андроида Апофиса содержали всю его память и никакой своей воли не проявляли, слушаясь всех подряд. Одинаковым голосом они пели о тайнах змеиного лорда и сбрасывали иллюстрации на ноутбук. Возвращались все вместе, оставив на Алтаире всего двух андроидов, самого хозяина Харлана и его слуги Апа. Сама Суджанха лично и существенно доработала список директив, внедрявшихся в андроида для недопущения бунта и вредительства. Это первый подобный опыт Асгарда, и без ранее оказанной уникальной помощи Итачи всей расе Тор не согласился бы с участием в распространении высокотехнологичных знаний среди отсталых цивилизаций. Итачи сделал внушение на уровне гендзюцу за долю мгновения до копирования сознания с живого носителя в андроида, а еще именно он до загрузки сознания предусмотрел у андроида сумку Джаффа с оптоволоконным коннектором и несколькими дополнительными разъемами под земные и сварийские интерфейсы. «Зачем вы меня вернули?» Сверкнув белыми глазами, недоуменно вопросил Апофис, перемещенный обратно из личинки, причем без вылезания червя из хоста. Гаут сразу подавил мозг человека, даже не разобравшись, что душа-то другая. «Мы страдаем гуманизмом», — саркастично ответил Анил, все еще желавший пристрелить гниду, а то потом суп с котом, который Шредингера. «Поэтому отправим тебя обратно в ад». Пока сборная солянка притворяла в жизнь замечательный план, связанный на Кеммире доложил Хаммонду об ожидании делегатов от Такра, однако генерал за отсутствием предметов разговора помариновал их, отказав в пропуске. Комендант базы сам задержался на рабочем месте до позднего ужина, во время которого он самолично откупорил бутылку шампанского и разлили по бокалам, отмечая удачное приобретение удобнейшего в использовании архива с современными гаутскими знаниями из памяти одного из одиозных и могущественных системных лордов империи. Сытыми и довольными генерал ЗВ-1 и присоседившимся Мачелло встречали посланцев от Такра. «Саманта», — счастливо улыбнулся Мартауф, первым вышедший из портала, а за ним еще два представителя Такра в роли телохранителей. Однако всю романтику испортило другое лицо. «Марчелло, привет, дружище». Мужчина вышел вперед, опередив Саманту, и совершил со старым приятелем хитрое рукопожатие. Джек предпочел не заметить заминку Саманты, вновь отошедшей. «Какими судьбами?» «Да еще помолодевший». Тут раздался голос Хаммонда, проверившего на типичном мониторе, что прибыло только трое гаулдов. «Охрана, вольно». ЗВ-1, улыбающийся Мачелло посторонился и махнул рукой, еще раз отдав полупоклон в знак уважения тем, кто спас его физически и психологически. «Понимаю», — вновь расплылся в улыбке Мартауф. «Извини, Саманта, старинный друг, с которым мы провернули много славных операций против системных лордов. Я знаю по памяти Джелинара», — ответила улыбкой Саманта. «Я передаю вам приветствие высшего совета Такра», — церемониально произнес посланец, наконец-то перейдя от приветствий к срочному делу. «А где мой отец?» Саманта соскучилась по нему, хотя раньше целыми кварталами могла не видеться. «У него много дел», — вынужденно и недовольно прервав официоз. «Мы хотим предостеречь вас, мы тоже», — не остался в долгу Анил. «Пройдемте в зал для переговоров», — как можно более натянуто улыбнулся полковник. «Конечно», — сдержанно согласился Мартауф, разумеется, уже зафиксировавший взглядом изменения в зале врат базы Шаенны, сделавший соответствующие выводы и предположения. Из существенных изменений в генеральском зале – целиком мраморный пол с разделенным пополам симметричным фрактальным узором в восточном стиле инь-ян с инвертированной цветовой гаммой. Еще отцвели растения, но все так же услаждали взор лианами и пестрыми кустиками в обрамлении их основания в вазонах из нейтрониума с характерными для его минеральной формы разводами. Кое-кто под шумок модернизации воспользовался размытой формулировкой задерганного коменданта. Марчелло понятливо отправился в свой новый дом в Неваду. Тилк караулил офиса. Поэтому напротив трех-то красило четверо из ЗВ-1, а генерал привычно возглавил свой стол. Сбоку от Хаммонда в обычной форменной рубашке с коротким рукавом встала Симмонс Фризер в белом халате главврача поверх капитанской формы. «С тех пор, как Джейкоб присоединился к Такра, я стал больше ценить вашу расу, ваши цели, ваши удивительные способности», — дипломат начал переговоры с комплиментов. «Исключая меня и Гаулдов, все остальные здесь одной расы, люди. Разница в национальности и способностях», — нейтральным тоном поправил Итачи. Мартауф натянуто улыбнулся, лантаж внутри него закипал. «Спасибо», — непонятно кому ответил Хаммонд с лукавой улыбочкой. «Вы проявили исключительную находчивость, вырвав Апофиса из лап Сокора, однако, нам все это льстит, конечно, но мы его вовсе не спасали». «Зря вы так думаете», — сказал Анил. «Высший совет Такра приносит ЗВК официальные извинения. Нашим разведчикам пришлось импровизировать в цейтноте, мы не успели согласовать с вами побег Апофиса», — с легкой виной в человеческом голосе и мягким тоном произнес Мартауф, который хорошо усвоил уроки Ланташа по ведению дипломатических переговоров. «То есть вы подтверждаете, посланник, что представителем ЮУ выступал член Такра?» — осведомился генерал. «Да, информация о вас и о способе связи с вами не просочилась в империю», — заверил Мартауф. «Это дьявольски радует. Как верные друзья, Такра нас адски подставила перед Сокором», — жестко выразился Анил. «То есть вы понимаете, что Апофиса надлежит вернуть?» — ловко переиначил дипломат с червем вдоль хребта. «Тьфу, ты еще более скользкий тип, чем Апофис», — скривился полковник, эмоционально раскочегаривший свою смекалку, чтобы перед Самантой выставить этого слащавого типа в неприглядном свете, удавить конкурента. «Наши агенты рассчитывали на ваше благоразумие. Такра не было известно о наличии у ЗВК аналога нитевдевателя с голографической маскировкой. Пиф-паф, о чем я и говорил», — под столом пихнув ногой соседку слева, а над столом показав жест из двух ковбойских пистолетиков. Мем оказался неизвестен инопланетянину, увидевшему падение дружелюбности на лице носительницы памяти Джелинара. «Управление над человеческим телом взял Ланташ. Вы заигрались и не ведаете, что творите. Вы нарушили баланс сил Гаулдов и тем самым подставили под удар свой мир и Абидос». После сочетания слов «нарушили баланс» у Итачи умозрительно сложилась цельная картина. Мастер составления планов еле сдержал восхищение и серьезным тоном заговорил сразу после Гаулда. «Генерал Хаммонд, я настоятельно рекомендую немедля выдать посланцу Такра военнопленного Апофиса». Сидевший во главе стола порядком удивился такой сдаче позиций. Джордж предполагал более твердую почву, но Джонатан решил ребячиться, а Учиха сливает. Тем не менее, комендант учел, что советник со своими более чем 60% активности мозга видит и понимает больше всех, и потому подчинился. «Доктор, доставьте каталку с Апофисом к звездным вратам». «Есть, сэр». Ланташ обратился Итачи, запросто опередив его реплику. «Одних слов извинений мало. Мы требуем в течение суток исполнить нашу просьбу о предоставлении картуша, актуального на настоящий момент времени». Шиноби прекрасно знал, как и все присутствующие, что известные Джелинару сведения о звездных вратах в первую очередь извлечены и уже внесены, а на очереди эти данные от Апофиса. Сведения актуализируются. Это длительный процесс. Мы вам уже говорили. Просто принесите вашу базу на текущий момент. Я передам ваши требования высшему совету Такра. Отныне вся связь с нами только через нашего связного на Кеммири, заявил Итачи и глянул на генерала. Хаммонд не подвел. Все данные такрометки и частоты мы теперь считаем дискредитированными и реагировать на них не будем. Я заверяю вас, информация о ваших метках и частотах не покидала и не покинет Такра, на свой манер повторил Лантаж. «Мы блюдем свою честь и уважаем наших партнеров. Поведение ваших агентов – это чистой воды подстава», – встрял Анил. «Это неприемлемо в нашем понимании партнерских отношений», – Даниил перевел реплику Джека. «Мы доведем это до всех такра», – пообещал Лантаж, – «если вы прекратите свои рисковые игры. Такое ваше поведение неприемлемо для нас. Это ставит под угрозу жизнь и свободу наших агентов». «Лукавишь, змей», – уличил Анил, сделав акцент на сравнении с Апофисом. «Ваши агенты Ю и Сокора сами заигрались и подставились, организовывая побег Апофиса в нашу сторону», – Итачи озвучил эту сумбурную мысль Джека. «Я предлагаю на этой ноте завершить данный раунд переговоров». Даниил успел взять слово до того, как переговорщики вдрызг рассорятся. «Такра получит, за кем явились. Обе стороны нуждаются в консультациях. Нам не нужен Апофис. Верните его, откуда взяли», — открестился Лантаж. «Ваши». Анила прервала сирена, по характеру извещавшая о неожиданном входящем. «Вы кого-то ждете?» — едким тоном спросил Лантаж, возвращая полковнику идеальный вариант приподнятой брови. «Нет», — бросил генерал, вскакивая с места и первым отправляясь в диспетчерский пункт этажом ниже. «Ваши агенты его к нам направили, вот вы и парьтесь с его возвратом», — на ходу кинул Анил в сторону Ланташа, сверкнувшего глазами. Тем временем две пятерки солдат заняли позиции по бокам пандуса, оставляя простор для двух пулеметчиков, направивших дуло в сторону звездных врат. Капитан Картер сообразила наклониться к уху Грэма за пультом и шепнуть помалкивать об Ауне. Трое из так распускались предпоследними и не могли услышать даже с возможностями гаулдов. Саманта учла это, рассчитывая на то, что визитеры не заметят желанную всеми системными лордами функцию, по крайней мере, сразу. Семь шевронов зажглись, стену за вратами залил переливчатый призрачно-голубой свет портала, построившегося с подавленным заслонкой выплеском плазмы. Начались глухие удары кинетических импульсов от тел, которым не хватало места даже начать реинтегрироваться. «Сокор идет за Апофисом», — высокомерно прокомментировал Лантаж. «Мы вас предупреждали, сочтя нужным еще раз указать на то, с чем Такра пожаловали. Пусть гробит войска, нам меньше работы», — в том же тоне ответил Анил, уверенный, что ситуация под контролем. Биение прекратилось. «Радуга греется», — выкрикнул один из помощников диспетчера за пультом у боковой стены. «Что-то показалось», — констатировал Тилк, глядя на силуэт лица из докрасна раскаленного металла. «Как такое может быть?» — поразилась Саманта, мягко отодвигая генерала и садясь за пульт сбоку от центрального. «Зазора хватает для реинтеграции высокоэнергетических частиц», — указал Лантаж, однозначно убедившись, что бывшая носительница Джелинара не имеет свободного доступа ко всей памяти Гаулда, убитого в ней. «Субатомные частицы, да, то есть они бомбардируют нас из ускорителя частиц», — полувопросительно произнесла Саманта, успевая работать за клавиатурой слепым методом. «Капитан», — генерал захотел объяснений, но получить их сразу не успел. На раскаленном лице вспыхнули глаза и раздался гаулдский голос. «Таури, вы взяли то, что принадлежит мне. За это будете уничтожены». Трансляция рожи прекратилась, однако нагрев заслонки продолжился. «Сержант, повесьте трубку и забаньте номер», — потребовал генерал. «Есть, сэр». Грэм только и ждал этой команды, чтобы прервать контакт и поместить адрес в черный список для автоматического сброса. Портал погас, накаливание титана прекратилось. «Как вы научились сбрасывать входящие червоточины и определять тот адрес?» — серьезно удивился Лантаж. «Дружим с Асгардом», — хмыкнул полковник, выдавая и так известное. «Не есть предмет торга», — тут же добавил Итачи, заслужив панибратское похлопывание от Джека. «Лейтенант Симмонс Фрейзер, набирайте обратный адрес для Такра», — приказал генерал. «Есть, сэр». «Нужно поставить в стек, чтобы набор успел совершиться сразу после сброса», — прокомментировала Картер свои манипуляции. «Отправьте Апофиса обратно Сокору, тогда атаки прекратятся», — своим человеческим голосом произнес Мартауф. «Вам уже сказали. Такра к нам его направила. Такра пусть и возвращает. Либо вы его забираете с собой, либо мы прямо сейчас и при вас совершим суд и казнь дезинтеграции за преступления, совершенные Апофисом против человечества», — изрек Итачи, выдавая блеф за правду. «Хорошо, мы сами за вас его переправим», — Мартауф сформулировал фразу, словно Такра делает одолжение. Тем временем входящий портал лопнул, едва построившись, и сразу же начали зажигаться шевроны обратного адреса для троицы из Такра. Как раз и каталку доставили, Апофис был связан ремнями. На шее, на поясе, по два на каждую руку и ногу, а еще повязка на глазах и кляп во рту. Сопровождающие Мартауфа дернули щеками, выражая презрение как к самому брату ненавистного эмира, так и к варварам, позорно привязавшим Гаулда к лежанке. Каталка первой заехала в портал, следом шагнул Мартауф, за ним телохранители. «Сэр, разрешите за адовой малышкой», — обратился полковник, ласково поименовав улучшенную атомную бомбу с наквадоусилением. «Оформляйте, полковник, я позвоню президенту», — согласился генерал, имея представление, что среди экипажа материнских хатаков Сокора находятся разведчики Такра, те самые, кто ответственен за подставу с Апофисом. Пусть знают, что суровые парни ЗВК таких выкрутасов не принимают. «Стойте! Нужно удержать текущий портал открытым до сброса кольцом», — быстро произнес Итачи. «Сэр, имеет смысл запустить дрон с бомбой для максимизации ущерба и отправить спиральный шар для первичного удара по площадке перед вратами, чтобы их уронило и засыпало до атомного взрыва. Так для нас повысится шанс суметь проверить результат применения адовой малышки». «Лейтенант, подтверждаю. Капитан Кратер, приготовьте крылья для бомбы». «Есть, сэр». Клинтон уже почивал, когда его разбудили по ядерному коду. Все-таки нажимать на красную кнопку – это прерогатива президента. 38 минут максимальной активности портала – достаточно времени для оперативной подготовки. Пусть свыше 5 минут ушло на проводы Такра и постановку задачи. Присобаченная к дрону бомба была слишком громоздкой и неудобной для имевшихся на базе дронов с размахом крыльев под звездные врата, но за километры никто и не собирался отправлять, установив таймер в 18 секунд. ЗВ-1 собралась сбоку от пандуса и начала скручивать Расинган при помощи двух змеиных артефактов – Каракеш, Харакеш, Кеш-колец. Два сержанта и лейтенант заправляли закручивающийся шар выстрелами из Затниктель, копья Джафа, кольца Затарк, адская смесь, которую Шиноби под шумок зарядил стихийной чакрой огня и молний, а вот рисковать применять Бакута настерегся. Еще толком не опробованная смесь земли с молнией могла детонировать прямо в зале врат под горой Шаен. Едва построился портал к двум хатакам Сокора, брызнув плазмой, как с пусковой установки шумно стартовал дрон, утяжеленным атомной бомбой под брюхом. Телекинез подправил траекторию вхождения и придал ускорение. Следом улетел в портал гудящий оранжевый шар с волейбольный мяч размером. Через миг портал порвался в клочья, будучи закрытым чисто на всякий случай. Между тем, Сокор лично находился у звездных врат, контролируя свою полусекретную установку по ускорению субатомных частиц. Не он первым успел набрать адрес на чип-пай, потому Гаулт мгновенно активировал личное защитное поле, улучшенное лично им, чтобы в самом аду наблюдать корчи врагов. Это спасло его от близкого взрыва непонятного шара, взметнувшего вверх кучу песка и прямо в воздухе запекшего его в стеклянную крошку. Сокор выстоял, а все вокруг нет. Гаулт издал вопль ярости и не услышал гула входящего вызова на врата, засыпанные стеклянным крошевом в несколько дюймов толщиной. Всего через пару секунд беснования Сокор заткнулся и спал с лица, вспомнив об улетевшем в сторону материнского хатака дроне и побледнев от резкой откачки биоэнергии на укрепление личного щита. Гаулт с неимоверной прытью спрыгнул со своего зыбкого островка на еще пышущую жаром корку запекшегося песка и сжался в три погибели, а его рука с неистово светящейся Каракеш повернулась ладонью в сторону ударной волны ядерного взрыва, произошедшего в нескольких сотнях метрах поодаль, за барханом в сторону приземлившегося на пески хатака. Углубившееся в землю защитное поле с Каракеш вновь помогло Гаулду удержаться на месте, когда волна песка напильником прошлась по следам предыдущего взрыва, оголив и упавшие навзничь звездные врата. Мощное радиоактивное излучение частично просочилось сквозь защиту Сокора, особо уязвимого в этот момент, причем именно как червь из-за нахождения вдоль человеческого хребта, получившего основную дозу. Буквально мгновения прошли после ударной волны, как звездные врата выплюнули плазменный вихрь. Вертикально появившаяся каталка перевернулась пленником в фонящей радиации и песок, посторонний объект в центре кольца захлопнул портал. Сокор надевал мобильное устройство набора адреса на случай состязания в скорости набора адреса, а теперь, доковыляв и шипяще прокляв возвращенного ему Апофиса, применил для перехода в свой ад, где у него имелся саркофаг, да не один, злополучную гадюку дьявол во плоти прихватил с собой. Между тем, чтоб вы там поджарились до золотой корочки, желчно пожелал Анил, еле удержавшись от показа соответствующего жеста, когда портал погас. «ЗВ-1, на сегодня вы свободны», — объявил генерал, — конечно же, наблюдавший за применением ядерного оружия. «Ваша оперативка завтра в 9. «Есть, сэр», — козырнул счастливый полковник. «Сэр, свежую аналитику Потокра лучше привести сейчас», — возразил Итачи Даниэль за серьезным тоном. «Тогда в зал, доложите после моего звонка президенту». «В чем суть, Учиха?» Джек выразил общий интерес команды. «Такра правит империей». Полковник аж присвистнул. «Вау!» Тилк выпал в осадок, его лицо стало выглядеть глуповато. «А во! С чего ты так решил?» Брови Саманта взлетели вверх. «Ух ты! Не вижу оснований!» Нахмурился Дэниел. «В зале подробности. Не терпится услышать!» Серьезным тоном заметил Анил, чуя, что Учиха не шутит на радостях. Томительное ожидание в креслах долго не затянулось. «Излагайте, мистер Джексон. Начну с истока. Ра первым открыл землю. У него имелось время исследовать людей и найти тех, кто отличается более мощным электрическим полем. Наверняка сам в такого вселился, возможно, отправил на Абидос всех таких же, чтобы другим Гаулдам достались обычные люди, даже брату, но не жене. У женщин интуиция больше развита, они чувствительнее. Разумеется, муж должен был видеть жену насквозь, живя бок о бок тысячи лет. Видя и разумея происходящее с женой, Ра провернул гамбит, возглавив неизбежное и пожертвовав своей королевой ради власти над всей империей. Ра знал, что Эгирия подправит память, но самка не в силах изменить паразитарную природу Гаулдов. Ра просчитал, что его потомство от Эгирии будет его ненавидеть, но при этом сохранит стремление к власти, к доминированию. Единственный инструмент – обман, лицемерие. Ра позволил потомству играться в симбиантов, раз того захотела Эгирия, и принялся толкать в нужную ему сторону. Постоянно бегать и скрываться не вариант. Так или иначе дети Эгирии стали подражать Гаулдам, растворяясь в имперском обществе, прячась среди них, собирая информацию о них. Звездолетом управляет не двигатель, а процессор. Потоки информации. Такра стала разведывательной организацией, контролирующей теневые потоки информации, способные вознести или угробить любого системного лорда. Такра – это еще и игра слов. Противоположность Ра. Ра сияет солнцем. Такра в тени. Ра не стала, и теперь Такра безраздельно правит империей, поддерживают баланс, и Итачи передразнил Ланташа. Сам Ра контролировал свою теневую организацию как минимум несколькими способами. Например, выбирая себе в любовнице представителей Такра и получая от этого утонченно-изысканное удовольствие. Как мы убедились при переселении душ Гаулдов, генетическая память Гаулда остается в его теле. Королева способна править доставшуюся от самца память, вынашивая личинки в себе. Однако и король может научиться читать эту память, например, через интимные жидкости, тем более, собственных отпрысков. Верховный системный лорд по определению, грандмастер интриги, такому нет нужды в прямом внушении, достаточно подавать сливаемую информацию в нужном свете, чтобы она стекла по нужным руслу. Постель наверняка не единственный способ, но о других можно только гадать, а этот очевиден. Многие самцы предпочитают вселяться в женских особей и играть в семьи с другими Такра. Фракции внутри Такра, скорее всего, мишура. Вся организация заточена под структуру системных лордов. Наша цель – полная ликвидация этой структуры. Поэтому мы для Такра как кость в горле. Такра в многотысячелетней колее, в ближайшие годы они вряд ли способны превозмочь свое амплуа. Сегодня мы на своей шкуре познакомились с их методами управления, обычно применяемыми к системным лордам. Если мы порвем с ними связи, они натравят на нас всю империю. Глупо играть на их поле, разделают как щенков. Нужно срочно привлечь лучших аналитиков Пентагона для корректировки нашей стратегии и тактики в отношении их с Такра. Точно, испортим всем Мейборнам сон, а сами сладко уснем, все еще на кураже произнес Анил, отчего порядком уставший за тяжелый день генерал чуть улыбнулся шутке с долей правды. Действительно, не будь сегодняшнего дня, счел бы сказкой на ночь, произнес Тилк без тени улыбки. Капитан Картер, Джелинар спал с Ра, осведомился генерал у живого свидетеля. Да, тихо выдохнула помидорка-блондинка, подтверждая умозаключение Учиха. КХМ, для Анила это нонсенс. Апофеоз аморальности, солидарный Дэниел перевел покашливание Джека. Это еще цветочки, поделился бывший первый прайм Апофиса. Давайте проверим результаты, скромно так предложила Саманта, переводя тему с себя и Джелинара на применение ядерного боеприпаса против Гаулдов. «Идемте в зал предпросмотра», — согласился Хаммонд, которому самому хотелось увидеть последствия взрыва и записать в послужной список что-нибудь серьезное. Звонок прошел. На зеркальной стене отобразился круг с расползающимся по небу грибовидным облаком. Застали момент, когда вверх по замысловатой траектории натужно поднимался материнский хаток с серьезно помятым и дымящимся боком, а высоко-высоко отсутствовала шестеренка второго звездолета. Легкий разведывательный дрон все еще содержал старую начинку, но это никак не помешало ему выполнить поставленную задачу вылететь в небо и показать. Кратер на месте околоземного атомного взрыва, серьезно поврежденный хаток с очагами открытого огня и множественными столбами дыма, сметенное озеро и его засыпанное ложе, огромные песчаные круги от выдохшейся кинетической волны, сотни трупов Джафа, странный пятачок остекленевшего песка. В эпицентре уровень радиации зашкаливал. Дрон по второму кругу и меньшему радиусу облетал критически подорванный материнский хаток, когда из его наименее поврежденной части произошел выстрел. Обусловленный червоточиной лак в несколько секунд не позволил капитану Картер совершить маневр уклонения, земной разведчик взорвался. Затем сбор данных завершился, и люди наконец-то отправились спать. Глава 45. Первое знакомство. Хаммонд не отдал андроида Апофиса никому, оставив на своей базе как опасное имущество. Из-за этого Пентагон раскошелился на 20 миллионов баксов за акта и дробилиск для телепортации на секретную военную антарктическую базу с пирамидой, на которой сидел Хаток, приобретенный Министерством обороны и активно изучаемый. Еще 50 миллионов, причем наличностью, и Тачи отжал из Пентагона за развертывание на Альфе копии отремонтированного энергоблока с базы Харлана на Алтаире, чтобы расширить контингент вахтовых ученых и прекратить жесткий режим экономии электроэнергии, а также дать возможность оценить все характеристики перед закупкой и установкой таких модулей на Земле. Тилк, Дэниел, Саманта фактически оккупировали андроида Апофиса, для получения точных данных от которого требовалось аккуратно составить запрос, иначе змея выкручивалась, выдавая расплывчатые или малозначимые сведения. Каждый из троих работал по своим темам, но им всем приходилось действовать сообща, чередуя интересы друг друга, а потом еще вопросы от руководства и других ученых. Джонатан эту неделю вместе с летчиками из других команд ЗВК нарабатывал летные часы на двух аппаратах изготовления Учиха, сперва в Вирте, потом в Натуре. Свою тягу к новым мирам полковник удовлетворял тем, что управлял зеркалофоном в зале предпросмотра, собирая визуальные и аудиальные данные о мирах, где еще не ступала нога представителя ЗВК. Такра гордо молчали, разбираясь с последствиями выведения из строя одного из материнских хатоков Сокора и повреждения другого, с последствиями долгой реабилитации самого Гаулда и его пленника, тоже отхватившего смертельную для обычного человека дозу радиационного облучения. Их агенту Сокора не пострадал. Сам Итачи в ночь на вторник мотался на Хаданте. Яйцо Тингу требовало регулярной заботы. Это и 9 фуиндзюцу для равномерного стравливания старых, зрелых, молодых инь, ян, чакры. И 9 пар со стихийной чакрой ветра и молнии. А еще для каждой птицы в стае Итачи создал по 2 золотых пластинки с фуиндзюцу. Пока одна заполняется, вторая равномерно распечатывает воронью чакру в яйцо с постепенно растущим вожаком стаи. И столько же маленьких пластинок для фуиндзюцу поддержания температурного режима. Шиноби также лично применял ускорение времени, меняя плавно и умещая в сутки 2 дня. После 3 часов сна Итачи поехал на велике к буддийскому храму. Народ прочухал, что тут можно упражняться в кунг-фу без оплаты, и каждое утро становилось все больше участников. Все из-за того, что современный Будда Шиминксин всю жизнь занимался кунг-фу. Это единоборство стремительно набирало популярность у широких масс населения в разных странах. А в среду Итачи поутру отправился в командировку вместе с Джанет, из аэропорта в Колорадо-Спрингс полетев в Атланту, штат Джорджия. В северо-западном пригороде с названием Друид Хиллс размещался частный университет Эмори, на его территории находилась штаб-квартира CDC, Центра по контролю и профилактике заболеваний, Федерального агентства Министерства здравоохранения США. Доктор Симмонс Фризер ехала к директору CDC от имени ВВС США для обсуждения на квадо и Гавайев, а мистер Джексон ехал знакомиться с некой Каролин Лам, взявшей фамилию матери из солидарности с ней в ссоре с мистером Лендри, уделявшим семье слишком мало внимания и еще меньше рассказывавшим о своей секретной работе. Служебный военный Мерседес и полицейская машина отъезжали от международного аэропорта Хартсфилд-Джексона. По прямой порядка 18 километров, по дорогам вышло побольше и подольше, чем при вылете вертолетом. Пассажиры невольно знакомились с городом в несколько сотен тысяч жителей. Атланта представляла собой огромный конгломерат, большая часть которого – это таунхаусы, отдельные домовые владения среди множества деревьев и парков, живописных и ухоженных. Изредка встречались дома зажиточных горожан, кирпичные, в основной же массе фанеры на деревянном каркасе. Многие еще пока следили за палисадниками перед домом, выращивая вечно зеленые декоративные туи, но некоторые старые посадки давно требовали стрижки. Итачи привык к проводам и кабелям, в Канахе их хватало, пусть и не в таком громадном количестве. Но Шиноби в этом мире до сих пор так и подмывало выплюнуть сгустки огня и спалить мусорные баки, стоящие перед домами вдоль тротуаров. В других мирах все для коллектива людей, а тут частное на первом месте. В Колорадо Спрингс наблюдалась примерно та же картина, только зелени в это время года поменьше, а тут у некоторых домов газоны круглый год радуют глаз, скрашивая дефиле мусорных баков. Привычно оставив эмоции при себе, Шиноби вышел из машины, сопровождая главврача базы Шайен в парадной армейской форме по погоде и сам будучи сопровождаемым человеком в черном с белым пружинным проводом к уху. Мужчина в похожих на крокодиловые ботинках, темно-синих штанах с идущим комплектом с ботинками кожаным ремнем при золотой пряжке с трискелионом в скандинавском стиле, белой водолазке с сочной картинкой забавной ласки, серебристо-сером кардигане с воротником и золотой нитью в крупном рельефном узоре, с черно-белой повязкой на голове с ниспадающими чуть ниже плеч каштановыми волосами, с большой сумкой в левой руке, Итачи перед входом в здание привычным жестом поправил стильные очки, смастеренные им еще летом прошлого года и ныне совершенно не мешавшие зрению. У проходной уже ждала строгая черноволосая женщина европейской внешности в круглых очках и тугим пучком на затылке. Она попыталась посоревноваться с капитаном Симмонс Фрейзер в любезности, но предъявленный документ за подписью самого Билла Клинтона сделал работницу агентства покладистой. Вместо того, чтобы сопроводить сразу к директору, мисс Сантьяго снабдила трех гостей белыми халатами и повела в одно из соседних зданий. ЦДЦ как раз в декабре из-за научной статьи доктора Симмонс Фрейзер взялась за серьезные исследования на квадо применительно к живым организмам. Выделанная лаборатория носила секретный характер из-за пойманных на Гавайях жучков, активно ползающих по докрасна раскаленному металлу и размножающихся только на нем, и из-за мушек дрозофил, которым в лабораторных условиях по описанной в публикации схеме удалось сделать крылышки воспламеняющимися без вреда для самого насекомого. Джанет бегло ознакомилась с текущей деятельностью сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний и позволила канцелярской работнице увести себя к директору, взяв ту едва ли не под локоток и отведя внимание от оставшегося в секретной лаборатории мужчины, чей охранник вынужденно тусовался у входа, не имея нужного уровня допуска. «Молодой человек, вы уснули и потерялись?» – спросил заведующий лабораторией в чепчике и маске на лице, предотвращающих попадание в клеточные культуры волосы слюны. «Я бодро двигаюсь в желаемом направлении, стоя у ламинарного бокса», – чуть улыбнулся Итачи, еще при входе поставивший сумку у дверей, около минуты назад закрытых с той стороны ушедшими миссис Симмонс Фрейзер и мисс Сантьяго. Капитан Симмонс Фрейзер уже покинула лабораторию, голос стал строже. «Безусловно. Разве вы не с ней?» «С ней мисс Сантьяго, мистер Мэтью». Железная логика вызвала моргание карих глаз над голубой маской. «Покиньте секретную лабораторию, мистер. Мистер Джексон, я вижу, что здесь нужнее, чем там. Мой уровень допуска выше, чем у нашего главврача», снисходительно пояснил Учиха. «Тогда оденьтесь соответствующе, пока я выясняю ваш уровень допуска, мистер Джексон», потребовал заведующий. «Зачем мне что-то еще надевать, мистер Мэтью?» Итачи тянул время и проверял степень сосредоточенности интересующей его персоны, чьи руки находились в рукавах и занимались манипуляциями с усатыми насекомыми в ламинарном боксе. «Здесь стерильное помещение», мужчина старался быть терпеливым и вежливым, точно не зная, с кем имеет дело, но Абыкова с улицы не пустили бы еще на проходной. «Я идеально чист, такого не бывает, убедитесь сами. Ваши случайно упавшие волосы, слюни или пары из носа нарушают стерильность. Я контролирую свои волосы, слюни и дыхание». За препирательствами исподволь следил весь штат лаборатории из трех ученых и семи младших научных сотрудников, занятых биологическими опытами с наквадой из вулканического дыма. «В чем ваша польза здесь, мистер Джексон?» Мистер Мэтью зашел с другой стороны, встав у противоположного бока бокса, за которым работала перспективная сотрудница. Например, в указании на тщетность применения переменного тока для стимуляции тараканов со вколотой наквады лезть на раскаленный кипятильник, слегка кивнув на младшую научную сотрудницу, увлеченно гонявшую насекомых. Об электрическом токе говорится в статье доктора Симмонс Фризер, въедливо указал профессор биологии. Постоянный мы опробовали в первую очередь, однако результат околонулевый. У вас прибор серийный, указав рукой на модулятор электрического тока. И, недопонимая, если бы он имел возможность выдавать упомянутую в статье биоэнергию, все давно бы это раскусили и пользовались. Вы знаете параметры биотока, стараясь вести диалог в конструктивном ключе. Это секретная информация. Частично о ней вы узнаете в конференц-зале. Вдобавок, вы смешиваете понятия биотока и биоэнергии. Вот еще одна польза. Итачи улыбнулся глянувшей на него научной сотруднице и поправил очки. Возможно. А что тогда такое биоэнергия, мистер Джексон? Спросила мисс Лам, прекратив занятие и оставив живучих тараканов в покое. Подсказка на мне. Приосанившись и тепло улыбнувшись молодой женщине, любовь к животным как часть любви к миру, о которой вещал Будда Шимингсен, деловито уточнила Каролин. Именно, принцип ее зарождения смотрите выше, мисс Слам. Мне незнакомы символы на высшей повязке, верно истолковав и с любопытством уставившись. Это триграммы, одна из китайских философий о космологии, вместо учиха ответил Мэтью. Каков в них практический смысл? Эта буддийская философия помогла монаху Шимингсену стать Буддой современности. Более приземленно, пожалуйста, произнес заведующий. Окей, вот эти три сплошные полоски, телесная энергия Ян, она полностью представлена в материальном мире. Вот эти три прерывистых полоски, духовная энергия Инь, ее суть мистична. Она проявлена только краями. Вычеркнутый из химии эфир – это ян. Информация о структурах из него – это инь. Таким образом все химические элементы – это результат прорастания инь в ян. Это здание – проявление инь в виде генплана архитектора и ян в виде материалов изготовления. Клетка и организм в целом – то же самое. Вселенная фрактальна, как говорил Будда Шимингсен. В практическом понимании молекулярная наквада внутри клеток расширяет возможности организмов, генерируя свободную ян. В случае с насекомыми их новые способности обуславливаются инстинктами или рефлексами, выступающими как инь, прорастающий в свободный ян. Поскольку наквада у жуков получена из действующего вулкана, она содержит в себе отпечаток стихийной инь, огня. Природа, фундамент, инстинкты и рефлексы – одни из верхних этажей, поэтому суперспособности жуков связаны с огнем. У людей это выражается секретно. Учиха обворожительно улыбнулся в миловидное лицо мисс Слам, внимательно слушавшей его вместе со стоящим дальше мистером Мэтью. Каролин смутилась и повернулась лицом к своим тараканам. «Спасибо за разъяснение», — искренне поблагодарил заведующий. «У людей это выражается в идеальной чистоте», — вдруг произнесла младшая научная сотрудница и искоса глянула на мужчину справа от себя. «Упс», — Шиноби повторил одну из скопированных у комедийных артистов физиономий. «У вас отличная интуиция, прекрасная мисс. Однако позволю себе заметить, Каролин, что вы услышали звон, но не знаете, где он, потому что это секретно. Встреча в конференц-зале будет для вас особенно полезна. Нам не сообщали ни о каких встречах, мистер Джексон», — сказал Мэтью. «Еще не вечер. Пожалуй, мне пора идти готовить презентацию. Всего доброго. До встречи», — потупилась молодая женщина, ощущая себя экзальтированно. Впечатлив генеральскую дочку, Итачи ретировался до того, как мисс Сантьяго вернется за ним. Шиноби обнаружил в агентстве свыше двух десятков служащих, подходящих по критерию активного гена древних. Среди них были и другие мисс, одна из которых имела ирландские корни, медно-рыжая и веснушчатая с бюстом на целый размер больше, чем у Каролин. К ней Итачи и направился подбивать клинья, создавая почву для мнимой конкуренции. Тесса Макрари выпустилась из университета Мари 3 года назад. Ушлая девушка в 18 лет женилась на заезжем американском парне и так стала гражданской США. Устроившись на работу в престижное и доходное ЦДЦ, она развелась, от фиктивного мужа никого не родив и получив после брака новенькую модель BMW. Второй год искала себе партию среди тысяч студентов, желая совместить выгоду с привлекательностью характера и внешности. На профессиональном фронте она выезжала за счет интуиции, исполнительности, коммуникабельности. Ведущим специалистом ей быть не светило, но подручная помощница из нее отличная. Шиноби воздействовал на Тесс через доцента, отправившего лаборантку за мышами и дрозофилами, чтобы проверить переносимость нового штамма бациллу с лабораторных мушек на мышек. В коридоре молодой мужчина и перехватил вертихвостку под предлогом, заблудился. Золотая пряжка и кольца, золотая нить в кардигане, аромат грозовой свежести и загадочная полуулыбка на гладко бритом лице, приятный голос и манеры, а еще мужская притягательность, выветрившая поручение начальника. Не мудрено, что Тесс провела гостя в актовый зал, где обычно проводились доклады для многолюдной аудитории, дескать, обладатель ДЦЦУ еще при езде в машине не высмотрел разницу во вместимости конференц-залов и актового зала. За 40 с лишним минут до начала большого собрания Итачи легко выяснил у Тессы про кафедры и факультеты университета Эмори, получил студенческую характеристику профессора и деканатов, узнал об условиях проживания в кампусе. Голос сладкий, да приторный. Пока женщина болтала, мужчина извлек из своей сумки проектор с увеличенной мощностью лампы, поставил штатив и водрузил на него профессиональную камеру, предназначенную для съемок с плеча, но после переделок Саманты исключительно штатив. Итачи специально не стал создавать прототипу корпус для прикрытия прибамбасов с торчащими проводками и микросхемами. Подключение аппаратуры заняло мало времени, настройка тоже прошла быстро. Основное время отняло рассматривание на настенном экране биополей мышек и мушек под лепетание об университете Эмори. Краткость – сестра таланта. Под этим лозунгом Джанет провела встречу, выступив со сцены перед сотнями человек, оторванных от своих дел и по-разному воспринимающих внезапное мероприятие. Здравствуйте, дамы и господа. Позвольте представиться, Джанет Симмонс Фрейзер, капитан ВВС США. С одобрения президента США я уполномочена выбрать среди вас сотрудников для секретного военного учреждения. 2 вакансии уровня докторов и заведующих лабораториями, 5 вакансий уровня младших научных сотрудников. Жалование на руки от $5000 США. В зависимости от работ месячные премии могут 10-кратно превышать оклад. Каждому полагается комната в служебном общежитии, 3-разовое питание уровня звезд Мишлен. Одна из разрабатываемых нами тем – Наквада, другая, биополе. На основе уже собранных статданных я ответственно заявляю, что по ауре человека диагностируются все явные болезни и еще не проявившиеся. Принципиальным критерием отбора новых сотрудников является мощное биополе. У нас вы сможете узнать, что это значит и как им пользоваться. Мы собрали всех вас здесь, чтобы за раз выявить тех, кто нам принципиально подходит, и наглядно показать всем вам разницу в развитии разумных существ, о чем говорил Будда Шимингсен. Внимание на экран. Погасите общий свет. Итачи сыграл роль видеооператора. Он навел камеру на зрительские места зала. Эффект Кирлиан ярко отобразился на экране, вызвав тихие возгласы изумления. Видение себя в новом свете да в сравнении с коллегами, это интригует. Как мы видим, сейчас среди собравшихся есть 16 человек с аурой, качественно превосходящей биополя всех остальных людей. Нам подходит только эти 16 человек и им подобные. Я оставила у вашего директора и его секретаря все документы, необходимые для перевода желающих в госпиталь транзитной академии ВВС. Поступление на военную службу нужно начать на этой неделе. Со следующей недели при наличии вакансий мы обратимся в другую правительственную организацию. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Включите общий свет, пожалуйста. Оператор по мере неторопливой речи Джанет водил объективом и пользовался трансфокатором, крупным планом показывая счастливчиков. Итачи начал с удивленно и радостно улыбающейся мисс Макрари, затем мисс Лам, мистер Мэтью и прочие. Разумеется, после добровольного изъявления желания предполагалась индивидуальная вербовка, поскольку у зоны 51 имелось еще больше вакансий для профессиональных медиков с активным геном древних. Но этим уже займутся компетентные органы. Естественно, многие медики захотели подробностей, а директор захотел оборудование для регистрации биополей, однако для всех один ответ – секретно. Сборы заняли считанные минуты. Заехав в один из насоветованных Тессой ресторанчиков и перекусив, Итачи с Джанет направились обратно в аэропорт, где чартерным рейсом вернулись в Колорадо Спрингс. В пятницу заявки подали 12 человек. Примечание к части. Летняя пора. Проды редеют и уменьшаются. Глава 46. Не будете лихо, пока оно тихо. В пятницу вечером Итачи застал отправку груза через звездные врата и вспомнил, что за ворохом забот слишком надолго отложил один из важных проектов. Ему даже стало стыдно за это упущение. Создав кристаллического клона и вручив ему следом созданную тройную черную ваджру для сбора фиников, Итачини напросился на Абидос вместе с купленной за руду наквада партией товаров. Цемент, пряности, сухофрукты, эфирные и растительные масла, белое хозяйственное мыло на кокосовом масле. Нет, он заранее поставил Хаммонда в известность, что после посещения первого концерта классической музыки отправится на Абидос на весь уикенд. В Колорадо Спрингс с гастролями на один день и два выступления прибыл аж Бостонский симфонический оркестр, представитель Большой Пятерки США. Основной состав, конечно, мировой уровень. Специалисты забраковали все театральные сцены, а эстрадная и филармоническая отсутствовали вовсе. Одобрили акустику лишь у современного кинотеатра, сданного в прошлом году и запущенного с декабря не без участия кое-чьих капиталов, дарящих детям-сиротам доступ к большому экрану, по одному билету на нос в неделю, 3 с лишним тысячи кресел. Места у экрана впритык для оркестра, поэтому первый ряд оставили свободным, и боковые выходы загородили местами для музыкантов. Первое выступление для военных, второе для всех горожан, среди которых нашлись ценители, раскупившие билеты по бостонским ценам. За приличные деньги умные головы составили попурри из самых знаменитых классических произведений с целью зацепить слушателей, привлечь внимание аудитории к этому жанру. И дирижер перед началом даже сделал ремарку, обратившись к залу угрюмых солдафонов. «Прошу внимания и тишины, пожалуйста. Игра оркестра – это не шоу для услады глаз, а магия живого звука. Классическую музыку слушают с закрытыми глазами, чтобы прочувствовать каждую ноту и насладиться их композицией. Итак, мы начинаем с Антонио Вивальди. Времена года, зима, и оркестр заиграл со скрипок и виолончелей с арфами, стремительно разойдясь на рояле и другие инструменты, мелодично сочетающиеся друг с другом. Молодежь и зрелые люди, воспитанные на джазе и роке, совершенно не представляли, что такое оркестр. Декабрьская часть композиции впечатлила будущих и нынешних офицеров, стерев с лиц сомнения по поводу того, зачем их всех сюда согнали. И да, все военные дисциплинированно закрыли глаза, а вот среди гражданских мало кто последовал совету дирижера. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 5. Эдвард Грик. В пещере горного короля. Композиция из сюиты Пёргюнд. Людвиг ван Бетховен. Лунная соната. Петр Ильич Чайковский. Танец феи Драже. Композиция из балета «Щелкунчик». Вольфганг Амадей Моцарт. Турецкий марш. Жорж Бизе и Родион Щедрин. Танец. Композиция из сюиты «Кармен». Иоганн Себастьян Бах. Токката и фуга в ди минор. Благодарю за внимание. В конце программы дирижер повернулся к зрителям и поклонился за идеальную тишину во время всего исполнения, длившегося менее часа, чтобы никого не нагружать. Ну просто так совпало, что в том направлении сидел спонсор, оплачивавший сегодняшнее мероприятие, весьма дорогое из-за срочной перевозки туда-сюда нежного в обращении музыкального инструментария. Генерал Хаммонд и капитан Картер ранее в своей жизни посещали филармонию, Дэниел Джексон тем более. Заплаканная Шары поднялась вместе с мужем, и Итачи тоже высоко оценил, прочувствовав каждую ноту и пожалев, что слушал в кинотеатре вместо специализированной концертной площадки. За пятью вставшими и начавшими аплодировать повторили все присутствовавшие кадеты и военнослужащие базы Шаен, некоторые из которых слушали концерт вместе с женами, переполнившимися чувствами от силы живого звука и тоже вставшими хлопать в ладоши в унисон с залом. Овации растрогали самих музыкантов, слишком близко сидевших к впечатленным слушателям. По инициативе Итачи, получившего разрешение Хаммонда, поздним вечером для всего состава уставших гастролеров состоялся киносеанс. Музыканты завороженно смотрели, как их игра влияет на биополя слушателей, увлекая в единый ритм и заряжая. Видео доказывало вступительные слова о магии живого звука. Столь наглядная польза гарантировала успех всей инициативы, а также стимулировала руководство к серийному выпуску таких устройств хотя бы для военных нужд, поскольку фарминдустрия. Не будем о грустном. На земле ночь царила, а на Абидосе день в разгаре. Итачи сходу занялся уборкой песка, воспользовавшись чужой идеей для рудника тарелы и закрепив над одной из скал ваджру обелиск, чтобы телепортировать сразу сотни тонн песка, ликвидируя барханы вокруг Нарады при помощи своей черной тройной ваджры. Это и для абидосцев польза, и Шиноби прорабатывает тонкости применения устройства до себя развивает прокачка энергии. Убрав весь песок в паре миль вокруг города, чьи жители в основном трудились на каменоломнях, Итачи отработал свою способность Тинда, стягивая камни и слепляя их полигональной кладкой в длинные стены по пояс высотой. Затем задал Ваджри обелиску программу облета территории, а сам перенесся к одной из неглубоких рек, имевшей много заиленных заводей. Шинобители портировал реку отрезками, с каждым разом вычищая каменное дно все качественней. Ил – удобрение для растений, вода – полив и увлажнение воздуха, рыбы, мидии, раки, змеи – на корм людям. Ранее созданный около Нарады водяной вулкан, призванный испарять воду, обзавелся доделкой, сделавшей его курящимся, производящим взвесь мельчайших капель воды. Днем туман быстро испарялся, зато ночью обещался стелиться на сотни метров вокруг, орошая ранние посадки и только-только возвращенные финиковые пальмы нескольких сортов, которые клон успел собрать за пятничный вечер. Итачи завершил все к позднему вечеру Абидоса, успев до того, как выспавшиеся Дэниел Шар и семья Чулак прибудут через звездные врата на праздничный ужин, устроенный вождем Касуфом по случаю деятельности благодетеля, опять изменившего окружающий ландшафт на благо обитателей города. Поскольку Итачи решил выспаться на неделю вперед да без зажимания циркуляции чакры, пятерым гостям с земли пришлось отправляться на остров, где 12-часовая разница во времени и климат позволяли насладиться купанием и загоранием. Кое-кто еще по прибытии позаботился о солнечной погоде в том регионе, дарившем жителям пустыни морепродукты. Тилк смекнул спровадить сына в лагерь к караульному пирамиды, бдящим за звездными вратами круглые сутки. Так что скука не смогла воцариться, две четы разошлись по разным бухтам и предались эротическим играм в неглиже. К слову, продажа руды на квада по более-менее адекватной цене качественно улучшила жизнь абидосцев. Это отразилось на животах сотен женщин. Состыковаться вполне получилось. Шары благополучно наобщалась с отцом. Дрейок тоже нашла, чем и с кем позаниматься. Тилк вместе с сыном учил борьбе местных ребятишек схожего возраста. Дэниел возобновил уроки грамотности. Итачи медитировал на той же крыше, где почивал, развивая перенятые таки у Юнити и Умцок умение общаться на расстоянии со своими кристаллическими частями, со своими кристаллическими клонами, которые всю прошлую ночь выпускали тетраэдры энергетических конструктов, воспроизводя технологию ферлингов по управлению погодой, чтобы клон в кабине истребителя с орбиты наблюдал за отражением локальных вмешательств на глобальную погоду. Пока Мистыточи осваивал поочередный обмен информацией не более чем с 10 кристаллическими клонами в рамках одного мира, задавшись целью в феврале расширить число до 20, а весной увеличить дальность до галактической. В Нараде отсутствовало знание о золотом ореоле как признаке святых, это избавляло Итачи от преклонения, вдобавок он тренировался в ажурном и масштабном гендзюцу, подменяющем желание преклонить колени на робкое желание дать потомкам возможность развиться до такого же уровня или выше. Когда пятеро землян утомились и воспользовались гостеприимством вождя для отдыха, Итачи отправился в пустыню. Во время наблюдения за погодой Шиноби разгадал вакуумное хидзюцу Шимура Данза, футон плюс интон. Итачи смог внутри маковки Ваджры создать центробежную и электромагнитную силу для выталкивания воздуха, а кеш устройством создать вокруг пузырь силового поля, таким образом воспроизведя ниндзюцу вакуумных снарядов. Довольно разрушительная штука, особенно снаряд 3 в одном, который за счет подобного кавитации эффекта рвал личное защитное поле, рвал доспехи Джаффа, рвал плоть. Броню глайдера смерти такой снаряд повредил без пробивания, но низколетящая цель неминуемо клевала носом в землю и врезалась в оную. Шиноби хотел залегендировать сперва техническое решение, чтобы потом спокойно плеваться изо рта вакуумными пузырями или метать их с рук. Как оказалось, футон в смеси с йотаном дает управление погодой. Заодно Шиноби раскусил знаменитый покров молнии Райкаге, Райтон плюс йотан, как он и предполагал ранее. Знаменитая черная молния – это Райтон плюс Интон, по аналогии с Аматерасу. Оставалось удивляться, как учиха не догадались совмещать стихию огня с Интоном или Йотаном, до пробуждения Мангикё получая то самое Аматерасу или мини-звезду с температурой под миллион градусов. Хотя исторические хроники клана повествовали о догадавшихся, но те унесли свои секреты с собой в могилу, так что их успехи объяснили пробуждением Мангикё. А Синджу осуществляли такое и откалывались в младшую ветвь или новый клан, которые из-за особенностей мирового распределения энергии Сен так или иначе переселялись в соответствующие элементальные страны, усиливая своей кровью коренных обитателей. Итачи с Суитаном поигрался, Научившись хидзюцу гидратации и масляному хидзюцу, рано выдохшийся шиноби оставил на потом опыты со примешиванием святой сайчикры и природной синчикры. 18 января Хаммонг посчитал слишком хлопотным и дорогим отправку в гости к обнаруженным анилам цивилизациям. Технологии от сварин все еще переваривались. Аналогично в заведомо гаутские вотчины изобретения Мачелла еще только начинали изучаться. Куда направить усилия? Внушительный список разницы между старинным картушем на Абидосе и нынешним на основе памяти Джелинара Истокра и одного из древнейших и влиятельнейших системных лордов объяснялся многими причинами. Например, гаулды вычеркнули некоторые миры, которые сами уничтожили или где им дали по зубам, а лететь до них далеко и опасно. Например, с распространением технологий материнских хатаков открыты и заселены тысячи новых миров. Например, с гибелью планетарных и системных лордов захватчикам отходили и все их миры, но редко кто умудрялся схарчить весь список. Победители чаще удерживали только самые лакомые, а прочие списывали, хотя они оставались у них на балансе, и другие лорды не посягали на этот балласт. Ведь по древним традициям гаулдов это также означало войну между феодами. Генерал на своем рабочем ноутбуке установил фильтр, выбрав миры без признаков присутствия цивилизации, и воспользовался генератором случайных чисел, отобрав 5 адресов для отправки исследовательских команд, 4 с телепорт-мла и 1 с дроном-прототипом, у которого капитан Картер вместе с Мачелло за выходные поменяла начинку на содержимое шара гаулдского дрона с элементами земных технологий, познаваемых инопланетным изобретателем, влившимся в штат ЗВК. ЗВ-1 выпал мир Пьет 2445. Пасмурно и, как в подавляющем большинстве миров, тепло. Надо же, без аварии, ухмыльнулся Анил, пребывая в хорошем настроении и глядя на самодвижущуюся платформу, к которой вместо груза или пушки приделали блок управления дроном. Монитор, джойстик, кнопки, тумблеры, индикаторы, сиденье оператора – странного вида самодельно сваренная шаровидная антенна увеличенно повторяла гаулдскую внутри шара зонда. Саманта молча принялась управлять платформой, по низкорослой травке перемещая ее к боку кольца, стоявшего на типичной площадке с лестницей. «Здравствуй, мир», — поприветствовал Итачи, ощущая относительно высокий уровень сен. «Апчхи», — Даниил едва ли не впервые с прошлой весны вновь чихнул. «Дежавю, что это за выражение?» — поинтересовался Тилк, зорко осматривая древовидный кустарник и макушки обычного смешанного леса, отличающегося от земного толщиной древесных стволов. Это выражение означает, кажется, это уже было. Ошибаешься. Сегодня мы впервые прибыли сюда. Тилк принялся спускаться, освобождая место у портала. Верно. О чем я думаю? Выдохнул непонятый Даниил и после жеста Джека торопливо сбежал по ступеням. «База, мы готовы. Запускайте», — рапортовала Саманта, усевшаяся на маленькое сиденье перед загрузившимся компьютеризированным устройством управления. «Обожаю этот момент». Полковник искренне восхитился вылетевшим из портала винтовым дроном, разогнанным пиротехническим зарядом. «Управление установлено», — доложилась сосредоточенная Картер, отметив в уме желание в скором будущем наладить управление дроном через шлем «Финик», недавно ставший штатной единицей снаряжения команд. «Я тоже», — подал голос Итачи, взлетевший на несколько метров, причем без смены полюсов магнитного поля, а за счет изменения плотности собственного тела через насыщение себя стихийной чакрой ветра в смеси с интоном, что лишь отчасти повторяло удивительные возможности магнитных манипуляций при помощи кеш-устройств, но способности Тинда компенсировали недостаток резкости в маневрах. «Хороших покупок, Элли», — съерничал Джек и помахал ручкой, крепко стоя на ногах и не собираясь валандаться в воздухе. Примечание. Гадбе, гадбуй. Анил думал о том, что ЗВ-1 сейчас для того и обкатывает методику применения дронов, чтобы применять для разведки всеми командами, а планеры подключать только в критические моменты схваток. К слову, пусковую установку дронов сегодня обещали смонтировать на самоходную платформу. Когда-то думали о спутнике, но планер и Мачелло с андроидом Апофиса развили эту тему до вполне осуществимого намерения смастерить на основе Тилтака орбитальную разведывательную станцию с функцией телепортации через червоточину с орбиты Земли на орбиту исследуемого мира. Но это дело на месяцы, а расширение разведки нужно было еще вчера. Тилк остался у платформы крутить головой в поисках хотя бы птиц, а Джек и Даниил обступили Сэм с двух боков, заглядывая на экран с комплексными сведениями с бортового радара дрона. «Итачи, чисто чтобы подразнить, подлетел сверху в позе лежания на невидимом коврике и получил хороший обзор монитора, хотя вращающийся трискелион за очками позволял обойтись без такого рода условностей и предоставлял на порядке больше информации. Анил на этот подлет фыркнул, придержав язык. «Сэр, преодолен 10-процентный рубеж дальности. Управление устойчиво. При содействии Мачелла и Гаутского банка памяти в андроиде Апофиса я смогу на этой неделе модернизировать наруч для взаимодействия со шлемом Финик». «Класс», — одобрил полковник, сам собиравшийся предложить это, и потому пришедший в еще более хорошее настроение. «Сенсоры дрона указывают на отдельные источники тепла. Сенсоры шлема фиксируют там крупных существ, антропоморфных. Признаки жизни?» – деловито спросил полковник. «Датчики движения указывают на пассивность, температура их тела на 1-2 градуса ниже человеческой нормы. Сиеста?» – предположил Дэниел. «Что это за помехи?» – нахмурился Джек. «Не знаю, сразу обоим мужчинам. Иточи на 10 миль не прозревал, только если подняться метров на 100 ввысь, тогда получится применить телескопическую способность Дадзюцу. Мы потеряли сигнал. Но этого не может быть». Растерялась оператор и начала нажимать некоторые кнопки и щелкать тумблерами настройки. Саманта переключилась с отображения радара на видеосвязь, но гаутское устройство показывало зерно. А вот земная камера по земной связи исправно явила изображение какого-то землистого поля со странными белыми скоплениями шариков на коротких и толстых стеблях. К одному такому дрон и летел, не реагируя на команды с пульта.